Аля Полякова, Саша Ветрова, воспитательница моей дочери. Глава первая. Я, наверное, скоро пойду домой. Мой голос звучит неуверенно и тихо, но девочки за столом все слышат, несмотря на громкие музыкальные биты, долетающие до нас с танцпола. Сегодня в модном клубе в центре мы отмечаем день рождения Алисы, одной из моих лучших подруг, с которой мы вместе учились в педагогическом университете. «В смысле домой, Лен?» – хмуро произносит Карина, еще одна наша однокурсница. «На часах нет и 11, и завтра воскресенье. Своими привычными отговорками, что тебе рано вставать, ты на этот раз не прикроешься, Голубкина!» «Но мне правда рано вставать», – возражаю я, прикусывая губу. «Завтра мой бывший Алексей хочет забрать последние коробки с вещами из нашей некогда общей квартиры. И для меня это как последний гвоздь в крышку гроба наших отношений. Я все еще задыхаюсь, когда думаю, что 3 года совместной жизни закончились вот так. Он переехал к женщине на 15 лет его старше, которая, по его словам, понимает его лучше, чем я. А я осталась с разбитым сердцем и съемной квартирой, которая мне теперь не по карману и в которой все напоминает мне о счастливом прошлом». «Что собираешься делать?» – с подозрением спрашивает Алиса. «Я не привыкла лгать, и даже зная, как девочки отнесутся к правде, предпочитаю ее. Алексей должен приехать за вещами». «Только не говори мне, что все еще страдаешь по этому мудаку!» – демонстративно стонет Карина, закатывая глаза. «Я... просто сложно смириться с тем, как быстро все разрушилось». «Быстро? Да вы с самого начала были как вода и масло! Вы совершенно друг другу не подходили», – возражает Алиса. «Ты его, конечно, любила, а он уж, извини меня, все 3 года смотрел по сторонам в поисках вариантов. И не говори мне о том, какой он чувствительный, твой Алексей как мужик из Кортница». «Прыгнул в постель к тетке на 15 лет его старше, потому что она подгнала ему тачку и банковскую карту на покупки в ЦУМе. Ты должна быть рада, что от него отделалась, и теперь можешь открыться новому». Вздохнув, потому что правда про Алексея больно резанула по натянутым, как тетива, нервам, я безучастно взбалтываю игристое в своем бокале. «Тебе надо прекратить страдать и позволить себе смотреть по сторонам. Вокруг полно мужиков». «А ты конфетка, Голубкина», – убеждает меня Лиза. «Ноги, грудь, волосы – все при тебе. Ты давно на себя в зеркало смотрела». «Мне никто не нужен». Произношу я, не представляя, что смогу еще раз довериться какому-то мужчине. «Каждому по факту рядом нужен человек», пропевает Карина строчку из репертуара любимой певицы Зиверт. Музыка – это ее религия, и она часто общается с нами цитатами из песен. Алиса едва не давится своим напитком. «Крайне неудачно выбрана», – смеется она. «Ты продолжение помнишь какое? Но бывает так, что одиноким лучше всех». Карина отмахивается, я неожиданно для себя тоже улыбаюсь. «За нас!» Алиса поднимает бокал. «За тебя!» – напоминаю я о причине, по которой мы собрались в этот субботний вечер. «С днем рождения!» «Пойдем танцевать!» С громким стуком, поставив бокал на стол, Карина подрывается с места. «Трек обалденный! Хватит киснуть!» «Ой, я не хочу!» Собираюсь сказать я, но не успеваю закончить фразу, потому что обе подружки хватают меня за руки и заставляют подняться. «Это часть твоего подарка мне, Лена», – хитро улыбается Алиса. «Сегодня мы пьем, танцуем и не думаем о мудаковатых бывших. Возражения не принимаются». С вымученной улыбкой я послушно плетусь вслед за девчонками на танцпол и начинаю вяло двигаться под музыку. Танцевать нет ни сил, ни желания. Но испортить праздник Алиске не хочется. Она всегда за меня горой и много раз меня выручала. И она, конечно, права. В своей хандре по Алексею, который съехал 1,5 месяца назад, я зашла слишком далеко. Пора выбираться из эмоционального болота, в которое загнало меня расставание с парнем. Пусть когда-то я и планировала провести с ним всю свою жизнь. «Расслабься», – шепчет мне на ухо Алиса, выписывая попу 8-кой под музыку. «Ты отлично двигаешься, и очень горячий мужик за баром уже 2 минуты не сводит с тебя глаз». «Офигеть, он просто огонь!» Слова подруги застают меня врасплох. Я так давно не ходила никуда, кроме работы, что сама мысль о том, что я могу нравиться кому-то, оказывается для меня шокирующей. Возможно, Алиса ошиблась и смотрит этот неведомый кто-то вовсе не на меня, а на нее или Карину. Я резко оборачиваюсь и, даже не додумавшись скрыть любопытство, и в дребезжащем свете стробоскопов натыкаюсь на изучающий взгляд мужчины, который вальяжно облокотился о барную стойку и, потягивая янтарный напиток из бокала, действительно не сводит с меня глаз. Воздух между нами мгновенно сгущается, и я ощущаю, как краски приливают к моим щекам, а кончики пальцев начинают покалывать, словно от соприкосновения с электричеством.